медленно пробираясь вдоль городской стены и стараясь везде, где это было возможно, не покидать ее густой тени, мы приближались к воротам. Луна, не собиравшаяся нам помогать, светила изо всех сил, хотя и стояла пока еще низко, у самого горизонта. В двух местах мы наткнулись на трупы стражников. Глубокие раны от мечей на их телах свидетельствовали о том, что им пришлось слишком близко познакомиться с искусством рукопашного боя, которым в совершенстве владела Ария. «По-моему, это нечестно — отвлекать мужчин во время боя своей наготой», — заметил я с излишней горячностью. «Ну, эта древняя хитрость используется еще со времен амазонок. А что касается честности, то всякий бой — занятие не слишком честное. Когда речь идет о жизни или смерти, каждый старается победить любой ценой». Существовали ведь рыцарские правила поединков. «Не было никаких правил. Их придумали позже те, кто описывал поединки в своих романах. Была только кровь и грязь, как здесь». Больше до самой сторожевой башни нам не встретилось ни одного патрульного. Когда до городских ворот осталось несколько десятков метров, я вновь увидел Арию. Неизвестно почему почувствовал облегчение от того, что теперь она была в трофейной одежде одного из стражников. Вид ее обнаженного тела действовал не только на врагов.